Глава 47. Почти весь перелет с Хинсана до Земли прошел мирно и как-то буднично привычно, что ли. Вечер отлета еще ощущалась некоторая взбудораженность, особенно у младших. Айхо в посольстве, отвлекшись иностранных тетей, так похожих на него, во время ужина залез к Нейту на колени. Агель и Иль устроились с двух сторон от старшего брата так, чтобы постоянно прикасаться и краем глаза видеть, что он тут, рядом. Йошет с Тейшем старались вести себя как взрослые и ответственные, поэтому только поглядывали искоса, при этом не забывая ухаживать за Айми. И даже то, что Нейт после ужина снова уединился с госпожой, восприняли спокойно. Но на следующий день старшие парни собрались втроем на кухне и составили строгий график, хотя бы на ночь. Понятно, что днем может случиться внезапный форс-мажор, или сама Айми, например, изъявит желание пригласить к себе кого-нибудь вне очереди. На зашедшего налить себе кофе Хонга троица зыркнула очень недобро. «Иди отсюда, чужой мальчик», — выразил общую мысль Йошет. «И даже не мечтай, а то по всем гаремным правилам отпинаем, если начнешь руки тянуть куда не надо». «Да что вы нервничаете так, словно на Айми свет клином сошелся? Конечно, она ничего так красивая, но я уж лучше себе отдельную найду, индивидуальную». «Вот и замечательно, можешь идти и искать прямо сейчас», — огрызнулся Тейш, которому очень не понравилось про «ничего так». Их госпожа была самая лучшая. «Я посадки на землю дождусь, а вы продолжайте пилить одну бабу на троих. Кстати, скоро еще мелочь подрастет. Тот же Иль на вашу Айми посматривает с интересом». «Иль в пролете, его усыновили», — насмешливо фыркнул Ёж. «Так что это ты переживай, особенно когда подрастет Айхо». Парни рассмеялись все вчетвером, представив повзрослевшего любителя тетей. А дальше дни потянулись строго по одному и тому же режиму. Айми в основном работала в своей каюте, Ёж торчал в рубке, Тейш на камбузе. Нейт отслеживал, чтобы все везде шло так, как надо, и приходил на помощь то Йошу, то Тейшу, то Илю, занимающемуся с детьми. Хонга назначили второй няней. Хотя толку от него вначале почти не было, но потом мелкие стали убегать к нему в трюм, чтобы послушать музыку. И как-то между делом во время обеда Айхо пожаловался Айме. «Сегодня утром один Гель песню пел. 7 раз!» А Хонг его еще и записывал. Я тоже петь хочу, давай я тебе спою. Сначала поешь, потом споешь. Айми положила на тарелку мелкого еще один пирожок с вишней, а сама с интересом посмотрела на Хонга и Геля, сегодня вопреки обыкновению сидевших рядышком. Обычно оба младших устраивались возле новой мамы, стараясь изредка обращать на себя ее внимание. Конечно, Айхо это удавалось лучше, но иногда что-то перепадало и его брату. «Я тут подумал», — Хонг задумчиво почесал бровь. «Ничего, если я с вами немного поживу, пока подготовлю мелкого в музыкалку. Грех такие голоса слух забрасывать, надо же развивать». Он вдруг преисполнился энтузиазма, словно на предыдущий вопрос ему уже ответили согласием. «Прикинь, те, абсолютный слух, как у меня в детстве. И вообще вылитый я, тихий-тихий, а умненький и хитрый». Закончила уже со смехом, взъерошив волосы Геля, скромно опустившего глазки. «Я тоже умный. У меня тоже слух». Айхо надулся и обиженно выпятил губы. «У тебя нюх», — поправил его Хонг. «На тетенек. Это тоже круто». Посадка на землю прошла штатно, без происшествий. Космопорт оказался огромным, гораздо больше, чем венговский. Сошедшим с трапа парням показалось, что до самого горизонта расстилалось бетонное поле, расчерченное маячками и густо утыканное кораблями самой разной конфигурации, от огромных межгалактических транспортников до крошечных внутрисистемных почтовиков. Проверка документов прошла быстро. Хотя странная семья и привлекала внимание вроде бы ко всему привычных таможников, но на скорости обслуживания это не отразилось. Аэрошка оказалась немного непривычной конструкции, очень большая и почти вся прозрачная. Хочу похвастаться и посмотреть, какое впечатление произведет на вас мой любимый город». Чуть смущенный и в то же время лукаво сказала Айми, усевшись на переднее сиденье, где был самый хороший обзор, и забрав к себе на колени Айхо. Гель пристроился рядышком, поближе к прозрачной стенке. Что женщина имела в виду, стало ясно минут через 10-15, когда мелькающие внизу привычные поля леса речушки сменили странные цветущие холмы слишком правильной геометрической формы. А горизонт уже застилали то ли горы, то ли скалы самой причудливой конфигурации, арки, пирамиды, террасы, какие-то ажурные каскады мостиков, сплошь увитые растениями. И только когда аэрошка подлетела ближе, стало ясно, что все это — дома. Гигантский город за прозрачным пластиком завораживал гармонией форм, а в открытый иллюминатор ветер принес упокоительный запах свежести. А в открытый иллюминатор ветер принес упоительный запах свежести, океана и каких-то цветов. «Орхидеи», — пояснила Айми, кивнув на витую, густо-лиловую свечу, вонзающуюся в небо выше облаков. «Как раз сезон цветения. Городские службы при планировании застройки и озеленения все просчитывают так, чтобы одно цветение сменялось другим, и город все время меняется». Глубокие ущелья между домами были заполнены медленно плывущими панорамными аэрошками, такими же, как та, в которой они ехали. Айми пояснила, что здесь в основном летают туристы, потому что в этом воздушном коридоре хорошо все видно, но из-за птиц нельзя двигаться быстро. Скоростные трассы находятся или под землей, или выше, или внутри заплетенных зеленью мостов между зданиями. «Ой, мама!» завопил вдруг Айхо, восторженно тыкая пальцем вправо. Так он делал с периодичностью где-то раз в минуту. Сейчас его внимание привлек маленький любопытный зверек, ловко прыгающий с дерева на дерево на уровне аэрошки. Айми улыбнулась, глядя на двух возбужденных малышей и строящих серьезные лица старших. Это белка-летяга. Сейчас будет орешки выпрашивать. Дайте ей. Женщина достала из кармана пакет, разорвала и высыпала очищенные ядра в руки Айхо и Гелю. Потом оглянулась и дала еще один пакет Илю. Остальные парни предпочли просто с интересом наблюдать. Смешное толстенькое существо с пышным хвостиком и умильными глазками ловко спланировало на капот медленно летящей аэрошки и потянулось за орехами. С соседнего дерева, растущего прямо на террасе небоскреба, тут же спланировали еще два. Малыши сначала тихо попискивали от восторга, пока кормили белок, а потом шумно обсуждали процесс еще какое-то время. Через волшебный город они летели почти 2 часа, и никому, даже уже не раз побывавшему здесь Хонгу, ни капли не было скучно. Из Айми вышел чудесный экскурсовод. Она все время показывала и рассказывала что-то интересное. Но потом за зелеными высотками домов вдруг показалась синяя стена — и на мгновение стало жутко. Она стояла словно вертикально, переливаясь и грозя обрушиться на хрупкий город. «Океан», — пояснила Айми, и стена вдруг с беззвучным грохотом растеклась до невыносимо далекого горизонта, став просто водой. Вскоре золотой полумесяц пляжа уплыл влево, и аэрошка какое-то время летела над океанскими просторами, пока впереди снова не замаячил изгиб берега. Здесь уже не было небоскребов, но зато по-прежнему было очень много деревьев и зелени. Редкие маленькие домики с высоты казались разноцветными кубиками, разбросанными в траве. Но когда аэрошка опустилась на просторный двор возле бассейна, то оказалось, что у Айми большущий дом со стеклянными дверьми, выходящими прямо в сад, белоснежной кухней-гостиной на первом этаже, огромным подвалом и кучей свободных спален на втором этаже. «У нас что, у всех будет отдельная комната?» — искренне изумился Нейт, застыв на лестничной площадке. Остальные парни потихоньку успели как-то незаметно расползтись, как муравьи. Тейш побежал смотреть кухню, Иль с визгом, не раздеваясь, бросился в бассейн, а Хонгу пришлось кинуться за ним, потому что выяснилось, что мальчишка не умеет плавать. Йошит остался смотреть за мелкими, пока обе няни были заняты. Так что до второго этажа добрались только Айми и Нейт. «Конечно». Госпожа сначала изумилась, а потом улыбнулась лукаво и довольно. «У меня большой дом. Очень большой. Когда покупала, долго сомневалась, но очень уж он мне понравился. Интуиция». Она важно подняла палец, а потом засмеялась, пихнув Нейта в бок. «Предчувствие. Вы знали, что когда-нибудь к вам на корабль прокрадемся мы?» Засмеялся парень и, подхватив Айми на руки, уточнил. «Ну и какая из этих комнат ваша?» «Вот это». И женщина, обнимая одной рукой Нейта за шею, второй толкнула дверь в торце коридора, открыв путь в здоровенное и очень светлое помещение с большой закругленной по углам кроватью, на которой совершенно спокойно могли бы уместиться все парни ее гарема разом.